Братья и сестры, давайте мы откроем Священное Писание в Новом Завете. Второе послание апостола Павла Коринфянам, 5 глава, 17 стих. Будет послание Евреям, 9 глава. Второе Коринфянам, 5, 17. Я прочитаю. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Аминь. И Евреям, 9 глава, с 11 стиха. Но Христос, первосвященник будущих благ, пришед с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своею кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное. Аминь. Аминь. Слава тебе, Господь, за этот день. Слава тебе за то, что ты принимаешь нас сейчас, Господь, за то, что ты продолжаешь говорить с нами, Господь. За то, что ты не сокрыт от нас, Господь. За то, что ты уже все сделал для того, чтобы дать нам общение с тобой, дать нам направление и благословение, Господь. Ты уже все сделал, чтобы, Господь, дать нам стать новыми людьми, новым творением в этой жизни. И мы благодарим тебя за пастора, за то, что ты через него сейчас, Господь, говоришь. И Дух Святой, Божий, за то, что ты, Господь, приготовил слово, и мы открываем свои сердца, чтобы слышать это слово. Не как слово от человека, но как слово от Господа. Боже, чтобы внимать этому слову и не противиться, Боже, но исполнить в точности. Потому что ты желаешь только самого лучшего для нас. И ты знаешь сердце каждого из нас. И потому мы благословляем эту проповедь во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Господу. Аминь. Господь живой. Аминь. Чудесное время, чудесная возможность сегодня общаться. Давайте скажем что-нибудь хорошее друг другу, приятное, благословенное. Это очень важно. Слава Господу! Аминь! Знаете, Бог настолько удивительный, настолько благословенный. Аминь. И я с каждым разом все больше и больше убеждаюсь в том, что сегодня Господь ищет людей. Каких? Даже не сверхспособных. Даже не сверх талантливый. Он ищет тех людей, которые готовы послушанию, смирению, готовы к изменению, переменению от себя, тяны, там, Божие русло. Он сегодня ищет людей. И я с каждым разом все больше и больше понимаю, что толпа ничего не решает. Толпа ничего не решает абсолютно. Количество ничего не решает абсолютно. С каждым разом все больше и больше убеждаюсь в том, что решает один человек. И знаете, что Бог делает? Он сегодня ходит по церквам. И он ищет людей, готовых людей. Людей, которые будут верны Богу. Людей, которые будут послушны Богу. Людей, которые будут нести истину Божию, а не от себя тьму. Людей, которые будут служить им, исполнять свою миссию, Божью миссию, нежели свою миссию. Бог сегодня ищет таких людей. Бог ищет таких людей, которые любят свою страну, свой народ. Не словом, не языком, а делом истины. Бог ищет сегодня таких людей, которые не будут кричать «Ура!», а кричать ближнего в бой. Которые сами будут идти в бой. Бог сегодня ищет. Церковь – это не место совершенных людей. Церковь – это то место, куда люди приходят со своими проблемами. И знаете, в какой-то момент ты понимаешь, что мы, да, мы порой часто ищем Бога из-за своих нужд. А в итоге-то вопрос, что, ну, нужда разрешилась, дальше что? Ну, ты пришел в церковь, ты болел, ну, исцелил тебя, дальше что? Бог говорит, это ты меня ищешь, потому что я тебе нужен. А я тебя ищу, потому что ты мне нужен для моих планов, для моей миссии. Понимаете, в чем разница? Сегодня Господь говорит, тот, кто во Христе, тот новое творение. Знаете, мы всю жизнь можем быть наблюдателем Бога, Церкви. И всю жизнь можем сидеть и наблюдать со стороны, как Бог что-то делает. Но в то же время мы можем быть соучастниками того, что Бог делает. И быть соработниками у Бога – это разные вещи. Церковь – это не то место, куда вы пришли и получили просто отдушину, где грешник успокоился, где бомжа накормили. Мы очень часто представляем церковь именно таким образом, куда люди пришли, излили свои проблемы и дальше пошли. Те же самые проблемы, которые они сами же совершают, уйдя из церкви. Абсурд? Да, абсурд. Бог говорит, я не для этого церковь поставил. Я поставил церковь как начало новой жизни. Я поставил церковь как начало новой нации, начало нового уровня жизни. Церковь – это то место, откуда должны выходить те люди, которые будут преобразовывать этот мир, которые будут возрождать эту землю. Церковь – это тот механизм, где, куда заходят люди нечестивые, выходят праведные. И церковь – это не то место, где вы просто пришли, исправили свои нужды и ушли. Знаете, мы с женой, как говорится, посвятили субботний день полезному мероприятию. Я вам тоже советую съездить. Мы съездили с ней на очень такую душеполезную, духовную экскурсию. Называется «Евангельский Петербург». Было очень интересно, очень полезно. И вы даже не представляете, насколько было интересно. Это целое движение. Оказывается, евангельское движение. Ну, я вам говорил уже о том, что оно зарождалось именно благодаря людям, русским людям в России. Оно не пришло с Запада. И прикол весь в том, что это движение зародилось именно в православной церкви. Это люди, которые сказали, что мы устали от этой обрядности, люди, которые устали от лицемерия, люди устали от каких-то моментов формальности, и они приняли решение, что они хотят жить не этими установленными порядками, а Словом Божьим, Библией. Удивительно. Вы знаете, что это очень серьезный вопрос, но мы с вами слышали о котле России, о евангельском движении в России. Мы с вами слышали о том, как Проханов совершал евангелизацию в Петербурге. И можете себе представить, когда началось евангельское пробуждение в России, насчитывалось евангельских христиан около 12 миллионов верующих людей. Представляете? 12 миллионов. Вот. Это вот конец, где-то 19 век. Около 12 миллионов евангельских верующих людей. Огромное мощное движение. Огромное мощное движение по всей России. От Кавказа там и дальше. Крыма. Огромное движение. 12 миллионов. Но пришел такой момент очень интересный, когда мы пришли к завершению. Немножко так, знаете, обидно было и тяжело. 12 миллионов верующих насчитывалось в момент пробуждения евангельских христиан в России. И мы пришли к сегодняшней статистике, сколько евангельских верующих в России. Не более 1,5 миллиона. Не более. И то еще под вопросом. Если всех, со всей России собрать евангельских верующих, ну вот протестантов, там баптистов, пятидесятников, кого хотите, не более 1,5 миллиона. Это 1% населения сегодня в России евангельских верующих. Ну, чуть меньше. Я стал задумываться, слушая эту статистику, меня это очень сильно торкнуло. Вы знаете, что я прям был восхищен. Я восхищен был благодатью тем, что, оказывается, храм Дома Евангелия стоит на Васильевском острове на 24-й день. Он до сих пор сохранился. Оказывается, люди построили храм. И мало того, что они построили храм, я просто был благодарен Богу. Они, оказывается, все вместе его строили. И представляете, там жили люди, семьи малоимущие. И мне что-то напомнило про нашу церковь. Это были евангельские верующие всех конфессий. Они там жили, и, представляете, там были... И бомжи жили, приюты были для бомжей. И там такая была церковь, она и был богослужебный зал, и было общежитие там же, представляете? То есть они занимались социальной работой. Удивительно. И мне так напомнило то, чем мы занимаемся. То есть и еще такой очень интересный момент, что... верующие были из аристократии. Они были очень богатыми. Знаете, что они делали? Они открывали дома для беспризорных. Они открывали столовые для бомжей. Они занимались очень большой благотворительностью. Они открывали фабрики швейные. И там была одна Чертанова, кажется, или Да. Женщина, которая открыла фабрику, и представляете, да, вот прям благодать такая. Она принимала на работу бывших проституток, которых реабилитировали и давали им рабочие места. Это целая история движения евангельского в России, представляете? И как они активно работали в социальной сфере. Они были одни из лучших в сельскохозяйственной сфере, в технологиях России. Очень много заводов они открыли, которые до сих пор действуют. И мы даже не знаем, я был просто удивлен. И где это? В Томске, короче, завод какой-то, или в Омске, который до сих пор действует и так далее. И вот храм 24-я линия, там огромное здание, огромная территория. Причем никем не занятые в свое время революции. Не забрали это помещение, так сказать, да. И там сейчас какая-то компания, электросила какая-то, завод какой-то. В общем, и не пускают на эту территорию, хотя официально этот исторический дом принадлежит Дому Евангелия. И они не строили за высоких храмах красивых. Они просто построили огромный дом, там повесили... два креста и написали Дом Евангелия. Он есть. Это первый дом в Санкт-Петербурге евангельских христиан, первый храм, который построили евангельские христиане. И в чем была проблема? Знаете, всех активных деятелей в России высылали в ссылку. Я не знаю, что это за напасть. Вы представляете, такая обидная. Мы с женой ехали, размышляли. Представляете, самые лучшие умы, самые великие добродетели. Люди, которые могли много что сделать для страны, для народа, их всех отправляли в ссылку. Как только они проявляли себя, как только они занимались. И всех практически, и Проханова, в общем-то, и всех деятелей реформаторских, и евангельских, всех их выпроводили из России. Несмотря на ту огромную работу, которую они делали, социальную работу. там реп-центры открывали. То есть они не сидели христиане. И вот именно евангельское движение, оно мне понравилось именно тем, что это были активные люди. И когда людям говорили про Проханова, я просто был вообще удивлен. Вообще Проханову даже, знаете, дали такую характеристику, это профессиональный купец. Он все любил делать быстро, четко и мгновенно. Он был очень классным менеджером. Он был очень реактивным человеком, он коммуникабельным. То есть его трудно назвать вообще пастором, он был в большей степени бизнесменом. Очень образованным, очень умным. И представляете, они делали концерты, христианские концерты. И они приглашали туда военных моряков. Они делали оркестр и символические цены делали. Концерты были платные, 17 копеек. Они приглашали туда военных, короче. Потом целое, знаете, шоу было. И это все делали евангельские христиане. И вот благодаря вот этой активной, мощной деятельности, реабилитации, они служили проституткам, бездомным, бомжам, сиротам детей. Они открывали столовые, они открывали фабрики, они открывали концертные залы для евангелизации людей. И такое ощущение, что сегодня мы вообще не понимаем, что такое евангелизация. Мы думаем, что евангелизация – это выйти там с брошюрками раздавать или там стоять на гитаре на улице и петь. Они евангелизировали, служа народу, служа России, служа людям, бомжам, проституткам, наркоманам. Кто это делал? И представляете, были такие проповедники, которые это делали, умные проповедники. Они целенаправленно шли к элите благовествовать. Они не шли к бедным благовествовать. Потому что их понятие было, благовествуя элите, богатым людям, они могли потом помочь бедным. Сегодня же мы представляем церковь как? Отсидел 2 часа и пошел дальше грешить в мир иной. А какая деятельность? Что сегодня от христиан ждать? Они пришли, послушали и ушли. Понимаете, а что такое христианство по сути? Это очень мощное движение, социальное движение. И к чему я это хочу сказать? Ну, это небольшое свидетельство. К тому, что 12 миллионов было евангельских верующих. И осталось всего... Ну, на самом деле, большая часть из 1,5 миллиона, которые сегодня насчитывают по статистике евангельских верующих, это верующие, которые обратились благодаря миссионерам Запада. А своих практически не осталось. Сегодня такой конфессии евангельских христиан нет. Практически. Я вот думаю, почему так? Почему такое было мощное пробуждение, а в итоге ничего после этого пробуждения не осталось? Даже история, музея нет, храмов нет. И даже то, что они сделали сегодня, вообще в истории никак не высвечивается. Кстати, знаете, что даже Проханов был знаком с такой элитой, как Толстой, Достоевский. Вы знаете о том, что Толстой его в своем, так сказать, труде рассказывает об одном из проповедников Рекстек, который приехал с Англии благовествовать в Санкт-Петербург. Он даже упоминает о собрании вот этих высших людей изучения Библии в своем произведении. И все это, оказывается, есть, и все это так покрыто мраком, и об этом не говорится. Вы знаете, такая ревность пришла о том, что вот жена пастора, которая занимается сегодня, я говорю, здорово, я восхищаюсь этим. Она говорит, я хочу, чтобы это развивалось, и я хочу, чтобы в Петербурге мы могли организовать музей евангельским христиан. И сказать о том, что это не западный ветер, это не западный ветер, это настоящее русское евангельское движение, которое зародилось в России. Интересно. Это очень здорово для просветительской деятельности, чтобы вот здесь места есть, храмы, где они посещали. Представляете, я был, нас водили в место, где была семинария Проханова. Вот где, знаете, на Невском проспекте церковь, шведскую церковь, рядом с шведским посольством. Там у него, представляете, весь первый этаж был офисом Проханова. И дом печати там, в общем. Очень интересные вещи, да, то есть на самом деле Петербург знаком с евангельской историей, и мало того, что он был знаком, здесь, в Петербурге, было целое мощное пробуждение, были активные деятели, такие как Пашков, которые служили. Они были очень богатыми людьми, и они служили, они благословляли свой народ, и были ревнители. Вот так вот, друзья. Очень интересная история, советую вам съездить. Вот. Оказывается, в Выборге было очень большое движение студенчества, христиан верующих, евангельских, которые собирались, там учились, обучались и ходили в университеты, и с точки зрения апологетики несли учения и общались и проповедовали студентам. Целое мощное движение было студенческое. И знаете, так было радостно. Говорит, вот на Васильевском острове первый дом Евангелия. Огромный дом Евангелия. Мы были там. Я думаю, вау, мы не зря здесь. Когда нам рассказали, что как там жили люди, я вообще просто был в восторге. Около 5000 прихожан насчитывалось. Представляете, в Петербурге такая огромная церковь. Вопрос только в другом, куда все это делать. И в итоге, представляете, сегодня внуки или сыновья Проханова, они живые до сих пор. Сын Проханова один погиб, а другой сын Проханова атеист. Ну, он неверующий. Дочь Проханова тоже неверующая. Удивительно, что происходит. Да? Проханов, он за границу уехал, так и не вернулся в Россию. Его выслали вообще. То есть все лучшие деятели, все умы, они были высылаемы из России. Поэтому иногда я думаю, почему вот живем в такой среде. Но, впрочем, не об этом. Мы сегодня поговорим с вами о завете Христа. И знаете, какое заключение я сделал? Я сделал заключение, что очень важно не просто движение, очень важно воспитывать лидеров, которые продолжат работу свою. Очень важно смотреть на детей правильно. Знаешь, ты можешь быть очень талантливым человеком, способным, очень умным. Понимаете, да? Но беспорядочным. У тебя может быть большие дары, большая харизматия. Я вам говорил уже, ролик посылал. Знаешь, почему порой в нашей жизни вот такая происходит вещь? Я говорю, зайди в свой дом, в постель свою и посмотри, что там происходит. Бардак. С чего начинается великое дело? С твоей кровати заправленной. Ты можешь очень быть талантливым, но в твоей жизни может быть бардак. И этот бардак погубит и твой талант, и твои способности, потому что они неприменяемы для блага. Поэтому очень важно сегодня понимать, что такое лидерство, что такое ученичество, что такое воспитание, духовное воспитание. Воспитывать людей, которые будут продолжать миссию. И не просто вспышкой. Вот куда делись 12 миллионов? Куда они делись? Не знаю. Точно так же, как так могло произойти, тысячелетняя история христианства на Руси вдруг порождает и становится государством атеизма, который пропагандирует атеизм по всему миру. Сегодня мы должны глубоко для себя это понять, что такое наследие христианства. Итак, мы говорим о завете Христа сегодня. Иисус говорит, кто во Христе, тот новое творение. Что такое новое творение? Это новые люди. Это новый человек. И из христианина должна начаться новая нация. Новая жизнь. Это не просто люди, которые ходят в церковь иногда. Это люди, из которых начинается новая жизнь, новый социальный строй, новая Россия. Вот все мы слышим в лозунге, да, вот этих в партиях, новое, мы там, новое, новое. Но Писание говорит, кто во Христе, тот новая тварь. Ибо кто во Христе, тот новое творение. Без Христа новой России не будет. Не религия спасет мир. Не традиции спасут мир. Христос должен прийти. И благодаря Христу может родиться новая нация. Новая Россия, новое будущее. Понимаешь, о чем идет речь? Поэтому завет Христа – это очень важное понятие. Иисус говорит, но в чем смысл этого завета? Это договор, это соглашение между Богом и человеком. Есть то, что ты должен соблюсти в этом договоре. Есть то, что соблюдает Бог. И сегодня самый главный момент. В чем смысл пришествия Христа на эту землю? Как вы думаете? Спасение. Зачем Иисус пришел в этот мир? Для чего? Что значит спасти людей? Что значит изменить их жизнь? Не курили и не пили. Вот задавайте себе этот вопрос. Зачем Иисус пришел в этот мир, в наш мир? Зачем Он пришел? Я постоянно себе задаю этот вопрос. Что такое спасение? Но человек говорит, я верю в Иисуса Христа. Он крестик носит. Проституцией занимается. Бандит. Наркоман, убийца там, не знаю, блудник. Он говорит, я с детства крещен. Я с Богом живу. Зачем Иисус пришел в этот мир? 37-34% сегодня в России считают себя верующими, православными верующими. Каждый второй. От этого люди стали добрее, умнее, благословеннее. Россия стала процветать. Меньше воровства стало, меньше наркотиков, проституции меньше. От чего? Что? Почему это? Что это? И я опять задаю вопрос. Зачем Иисус пришел в этот мир? Зачем? Чтобы люди приходили в церковь толпами. Сегодня заполнить людей в церкви, в храме нет проблем вообще, ребят. Но вопрос, какая от них польза сегодня? Вот сегодня я себе задаю, тебе задаю вопрос. Ты веришь в Иисуса? Да. Ты любишь Бога? Да. Какая тебе польза сегодня? Отсюда ты задаешь себе вопрос. Зачем я верю в Иисуса? Зачем Иисус пришел в этот мир? Чтобы просто ходили в церковь и ставили галочку. Все в порядке. Я хожу в церковь, все в порядке. У меня крестик висит. Золотой еще, он не терется. Вот. Я верующий. Все в порядке. Ради этого... Если ты поймешь, зачем Христос пришел в этот мир, тогда ты поймешь, зачем ты вообще веришь в Иисуса Христа и какова должна быть твоя жизнь во Христе Иисусе. Он не пришел нас собирать в церкви. Он не пришел нас, чтобы мы красиво крестили друг друга, красиво носили кресты и были верующими. Не для этого Иисус пришел. Он пришел, чтобы изменить этот мир. Но когда этот мир меняется, когда каждый из нас меняется, не внешне, а внутренне. Поэтому Христос пришел, чтобы тебя возродить духовно. чтобы вся твоя жизнь изменилась. И рождение свыше, о том, о чем мы говорили в то воскресенье, это предполагает рождение заново. Рождение заново, понимаешь? Это не бросить пить и курить. Это не бросить блудить. Это рождение заново. Ты новый человек во Христе Иисусе. Ты новый человек во Христе Иисусе. Это не просто, что я хожу в церковь, молюсь и читаю иногда Библию. Ты новый человек во Христе Иисусе. Давайте скажем это друг другу. И в чем была миссия Христа? Если ты хочешь понять, зачем Христос пришел в мир, ты должен увидеть жизнь Иисуса. Первое. Сам Бог сошел на землю. Сам Бог сошел не просто на землю, Он пришел к грешным людям. Он пришел к грешным людям. Он спустился на землю, стал как человек. И стал служить этим грешникам, которым мы постоянно осуждаем. Говорим, вот эти люди, пьяницы, алкоголики, наркоманы, эти грешники, эти вруны, эти зажравшиеся богатые люди, извращенцы. А Господь оделся как человек и пришел на эту землю, сказано в Библии. Ефесянам 2 глава, 6 по 11 стих. Он пришел на эту землю. И он стал служить грешникам. Он ел с ними, пил с ними, общался с ними и служил. Он пришел к грешнику. Слава Господу! Аминь. Слава Господу! Аминь. Мы же не любим ходить в те места, где нам не выгодно. Мы же не любим общаться даже с теми, кто нам не нравится, от кого дурно пахнет. Мы же любим общаться с теми, у кого денег побольше, с кем перспективы получше. И те, кто нашей душе угодны, мы говорим, не общайся с недостойными. Это делал христианин? Это делал Христос? Христос, будучи Богом, святым Богом, пришел в грешную землю и стал служить этим грешникам. И знаете, в чем суть христианства? Не хождение в церковь, а понимание миссии Христа. Это когда я прихожу и понимаю, что я служу людям. Моя миссия служить этим грешникам, чтобы они были спасены. Моя миссия не осуждать грешника, а служить ему, чтобы они были спасены. Кто из нас сегодня готов к этому? Служить грешникам? Кто из нас сегодня готов пойти к бомжам, к врагам и служить им? К наркоманам, к ворам, к зажравшимся богатым людям, развратникам. Любить их и служить им. Кто готов? Мы такие все красивые сидим в галстучках в церкви. Это не христианство. Такой он весь умный, на машине ездит, состоявшийся в жизни. Это не христианство. Христианство – это то, что он не сидел, понимаете? Он не сидел и не ждал сцены. Он не сидел и не ждал, когда ему постелят красную дорожку и скажут, давай, брат, служи. Он шел к грешникам. Он видел проблему социальную. Он видел проблему людей, он пришел к людям. И он служил людям. Главная миссия Христа – это прийти к грешным людям и служить им. В этом суть призвания. Вы не путайте самореализацию и призвание. Самореализация – это когда я Бога использую для своей реализации. А призвание – это когда Бог использует меня для своей миссии, служения грешникам. Людям служить. Поэтому меня очень удивило и благодать много дало, когда евангельские верующие в России, богатые люди, они не просто сидели в церквах, кушали, чай пили и болтали о каких-то высоких духовных ценностях. Они после служения шли и помогали нищим, бедным, нуждающимся. Они открывали фабрики для того, чтобы рабочие места давать. Они не сидели в церквах и не пили чай просто. Они не ходили в церковь по праздникам. Они церковь являли миру, являли грешникам, являли людям. Он являл. Иисус не был в храме, он не сидел в храме. Он постоянно был с людьми. Он постоянно был среди людей. Он постоянно служил им. Как мы можем нести любовь Отца людям, служа грешникам? Недостойным, а грешникам. Иисус говорит, я не пришел к здоровым, я пришел к больным. Я не пришел к здоровым, я пришел к больным. Есть такое четкое, важное понимание. Научись служить грешникам. Научись любить грешников. Это не значит с ними гулять, это не значит с ними курить, блудить, грешить. Это значит их спасать. Это значит идти к ним. А что говорит сегодня дружба? Дружит и говорит, у меня времени нет. Он грешнику пойдет сегодня время уделить этому. Попросит что-нибудь сделать, лицо такое недовольное. Времени нет. Он грешнику пойдет и будет служить и помогать что-то делать. Что за христианство сегодня мы создаем? Что за церковь мы создаем? И можете себе представить, он пришел служить грешникам. Аллилуйя! Каким должен быть христианин? Представьте себе. А у нас сегодня, знаете, какое христианство? Все служат мне. Че ты на меня, пастор, как-то косо посмотрел? Я обиделась. Это служитель Божий, да? Который будет служить грешникам. Который будет любить тех, кто его распинал на кресте. Они в церкви не могут друг с другом ужиться. Они в церкви любить тех, кто его любит, не могут. Они обижаются. Христиане, представляете? Такие люди готовы сегодня идти грешникам и служить. Ранимые, обидчивые якобы. Их пастор меньше любит, чем других. Ему внимание меньше, чем мне. Бред какой-то. Это люди, которые готовы идти на распятие. Это люди, которые готовы умереть за грешников, которые будут их плевать, оскорблять, унижать, убивать. Они не сидели. Они искали нужды людей, помогали, служили. Не верьте тем призванным людям, которые говорят, я хочу служить, но что-то не получается у меня нет возможности. Вот поэтому ты не будешь служить, потому что у тебя нет возможности. У меня нет времени, я хочу весь мир спасти, я хочу всех любить, я хочу только. Но у меня нет времени, извините, мне надо свой рот кормить, свой живот кормить, своих детей кормить. И больше ничего мне не надо. Я весь мир люблю виртуально. Но служить я буду себе, своим мамоне. Вот и все. Что Иисус сделал, вопрос? Он отдал себя людям. Он отдал себя в служении людям. Вот была миссия Христа. Запомните. И знаете, люди, которые знают нужду, люди, которые знают нужду других людей, они никогда не останутся без служения. Таких людей сегодня мало, всегда таких людей мало, которые заботятся о других больше, чем о себе. Их всегда не хватает. Второй момент, Христос зачем пришел? Он пришел подготовить учеников, лидеров, служителей. Он не пришел подготовить людей, которые будут сидеть вот так вот и говорить, это надо, ой, что-то сегодня он не так. Вот мне служите, ой, меня любите, что-то мне время мало уделяете. Он не пришел людей таких делать в церкви, понимаете, что сегодня и происходит. Он пришел создавать лидеров, учеников, таких, как он. Он пришел воспитывать таких людей, как сам Иисус Христос. Вот его была миссия, в чем заключалось христианство. Он показал пример собственной жизнью, и потом он стал учить этим примером людей. Чтобы люди, не просто толпа, которая ходила и только по праздникам приходила поесть туда и посмотреть чудеса и знамения, а чтобы это те были люди, которые могли продолжить дело, которое начал Иисус, служение грешникам, спасение грешников. Сегодня, знаете, христиане такие интересные, да? Они брезгливо относятся к, типа, неверующим людям. Что это за христиане, я не знаю. Они якобы святые такие, правильные, а все остальные уроды. А ты забыл, что ты тоже был когда-то таким же уродом? И ты забыл, что Иисус-то не побрезгал тебя? А почему ты брезгаешь других? И Господь говорит, я хочу воспитывать учеников, я хочу воспитывать лидеров. Я не хочу воспитывать сиделок в церкви, несушек. Я хочу воспитывать учеников, которые будут следовать стопам Иисуса Христа. Аллилуйя! Аминь. Мне приходит, говорит, можно я на горницу буду ходить? А можно туда буду ходить? Можно сюда ходить? Я говорю, не надо ходить на горницу. Надо созидать горницу. Ленивый везде свой кусок оторвет, да? Не надо ходить в гости. Надо приходить как свое место и созидать, как свой дом, как свой храм, как свое служение. Если бы люди научились это делать, то даже 1 миллион таких христиан может изменить всю страну. И его даже мало, это много даже. Вы знаете, сколько человек изменило страну? 40 человек. Привнесло коммунизм в страну. 40 человек активных. Знаете, сколько человек могут изменить эту страну? Если коммунизм изменил 40 человек, сколько человек активных может изменить эту страну? Иисус говорит, я пришел, чтобы творить учеников. И его миссия была именно в том, чтобы подготовить служителей, подготовить учеников. В этом и миссия христианства. Не толпу готовить, не шоу устраивать церкви, а готовить служителей, служителей готовить, которые не будут сидеть в церкви, крещенные, полны знания, но от них пользы никакой нет. А люди, которые будут действительно идти и совершать действия Христова. Аллилуйя! Аминь! Таких людей сегодня очень не хватает, но Христос говорит, вот моя миссия. Ты понимаешь, какова миссия быть христианином? Это спасать грешников, это служить и любить грешников. И второе, это стать учеником Иисуса Христа. Что значит стать учеником Христа? Это значит совершать то, что совершал Иисус. И продолжать Его миссию, Его дела. Его идти по его пути. Аллилуйя! Третье. Его миссия заключалась в том, чтобы принести слово. истинное слово. Он говорит, я пришел не творить свою волю, но волю пославшего меня. Потому что Слово Божие есть истина. Слово Божие есть то, что спасает человека. Ни мои слова, ни моя идеология, ни мои чувства, ни мои эмоции, ни мои желания не могут изменить человека, как только Слово Божие. Слово Божие меняет человека. И у нас служители есть такие, которым дали там миссию, там, евангелизацию, они сейчас пропускают служение. Не ходят. Им не нужно слово. Я говорю, ты обольщаешься, друг. Да как бы ты там ни служил, если ты слова не получаешь, и у тебя нет слова Божьего, твое служение бестолково. Потому что Иисус говорит, словом спасаются люди. Словом. Словом истины спасаются люди. И в первую очередь, если ты хочешь быть спасителем, ловцом человеков и проповедовать Евангелие, ты должен в первую очередь быть учеником слова. Познание истины. Слово Божьего. И многие не хотят учиться. Говорит, не хочу, у меня память плохая. Память плохая? А что ж ты помнишь своих любовниц 30-летних? А Слово Божье не запоминается, да, в голове? А что ж ты помнишь пьянство свое, или блуд свой, или старые грехи, и потом еще просишь, Господи, стери, что-то так хорошо сидит здесь так. А почему хорошее так быстро не запоминается и не помнится? И ты говоришь, память плохая? Если память плохая, все бы отшибло. Вопрос в другом стоит. Слово истина, оно очень важно. И человек, который хочет нести Бога сегодня в людям, он должен нести слово. Он накормил голодного, но важно нести слово. И там после концерта, когда собирали толпы людей, обязательно было время, когда выходил проповедник и вещал слово. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Иисус говорит, я пришел принести слово истины. И Бог сегодня хочет воспитывать людей, которые будут нести слово истины, не свою от себя, а слово. Потому что я пришел творить не свою волю, но волю. Евангелие от Иоанна 6 глава 23 стих. Что сказал Иисус? Иисус есть истинное слово. И это слово от Господа. Он говорит, я не пришел принести свое слово. Я пришел принести слово от Господа. Это очень важно. И поэтому миссия Христа была слово. Четвертое. Приготовить путь для Духа Святого. Это очень важный момент, Дух Святой. Мы помним историю Илии, который делал жертвенник. О чем было отличие между языческими идолопоклонниками и Илией, и его жертвенником? Все делали вроде вместе одинаково. Одни делали жертвенники, Илия делал жертвенник. Но разница была в том, что Илия сказал, вы поклоняетесь мертвому Богу. Бога, которого не существует. Поэтому, что бы вы ни делали, этот жертвенник не пожрет огонь. Поэтому эти язычники стали, построили все и начали колоть, кричать, орать, даже до крови себя кололи, ничего не происходило. И не смеялся над ним. Но в суть Илии заключалась, знаете, в чем? Божий человек, это не просто тот, который творит что-то. Это тот человек, который приготавливает место для Бога. И если он все сделал правильно, Бог должен сойти на это место. Истинный лидер горницы – это тот, кто пришел на горницу и приготовил место для Бога, чтобы Дух Святой сошел на нее и пожирал этот жертвенник. А не просто прийти и якобы сделать горницу. Нет. Истинный поклонник Бога – это тот, кто пришел и приготовил место, чтобы Бог туда сошел. И когда служитель именно вот так действует, тогда Божье действие неминуемо. Тогда приходит исцеление, тогда приходят чудеса, тогда приходят на то место сверхъестественные вещи, ответы, благодать, благословение, спасение. Каются люди. Потому что последнее слово всегда за Богом. Последнее слово должно быть за Богом. Вот что такое синергия и сотрудничество с Богом. Это не когда я все сам делаю. А когда я приготавливаю место, куда Бог сходит, и там совершается знамение Божие. Слава Божия туда является. Аллилуйя. Пятое. Господь говорит, я пришел, чтобы принести жертву искупления. Именно в этой жертве искупления и была истинная свобода. Примерно скажу так. Давай. Встаем, встаем. Вот так встали. Встаем. Игорь встал. Вот. Вот эта стена. Это стена между Богом и человеком. Здесь Бог. Там человек за стеной греха. Это стена, которая разделила от первых людей Адама и Евы. Грех. Стена. Стена проклятия. Человек не может встретиться с Богом. Почему? Попробуй прийти к Богу. Она закрыта. И как бы он ни рвался, как бы он ни хотел, он не может прийти к Богу. Сколько бы он крещений не проходил, формальных, сколько бы он крестиков на себя не нацедил, каких бы больших или золотых, или изумрудных. Пытайся. Он не может. Все, что он может себе сделать, это геморрой от тяжести. Любая попытка неразрешима. И жертва Иисуса в чем заключается, знаете? Христос пришел и умер на кресте, был распят и пролил свою кровь, чтобы освободить это место. Понимаете? Видите? Дьявол бежит просто. Он не устоит. Уходит. И тогда только человек может прийти. Только тогда человек может прийти к Богу. Человек сам вот эту стену пробить не сможет никогда в жизни. Эта стена называется грех. Что бы он ни делал, как бы он ни пытался, он не сможет. И задача Христа в его кресте, его жертве, смысл креста и крови Иисуса, это в том, что он пришел очистить этот барьер, чтобы человек мог прийти. И эта заслуга не его, не человека, а Божья. Поэтому зачастую, когда люди спрашивают, ты пришел к Богу или Бог тебя к себе привел? Вопрос. Бог тебя к себе привел. Знаешь почему? Потому что сам Бог пришел на землю, отдал свою жизнь, искупил твой грех. И разрушил этот барьер между тобой и им, чтобы ты мог свободно прийти. Завеса разорвалась. Христос стал этим искуплением и этой жертвой. Чтобы ты сегодня мог прийти. И все, что тебе нужно сделать. Что тебе нужно сегодня сделать? Все, что тебе нужно сделать. Что ты можешь сделать? Ничего. Все делает Бог. Он разрешил эту ситуацию. Иисус разрешил. Все, что ему нужно сделать, что? это прийти. Все. Это вера. Это молитва принятия. Я принимаю тебя как Господа и Спасителя, Господь. Это не игра. Я достоин, недостоин. Он достоин, он недостоин. Нет ни одного человека достойного. Это и есть завет Иисуса. Он говорит, я разрешил. Я принес себя в жертву. Это мой завет с тобой. А твой завет, обратись ко мне. Обратитесь ко мне, все труждающиеся, обремененные. Я приму вас и утешу вас. Я стою у дверей сердца и стучу. Если кто услышит голос, отворит мне дверь, и я войду к нему и буду вечерять. Аллилуйя! И поэтому сам человек никогда не может освободиться от греха. Заковайте. Вот так вот его заберите. Обхватите его. Его обхватите. Вот так. Обхватите, да. Он никогда не сможет освободиться от греха. Пытайся что-нибудь сделать. Нет. Демоны, бесы, проклятие, алкоголь, наркомания. Сексуальная зависимость. Все, что хотите, вот в этом. Вот оно повисло. Человек без Бога, он живет вот в таких оковах. И он никогда от этого не освободится. Пока Христос не придет с мечом. Кровь Иисуса, что сделал Иисус на кресте? Он пришел освободить. Он пришел освободить от греха. И от бесов, и от демонов. Это не заслуга его. Поэтому, когда ты во Христе радуешься, что ты праведный, и презираешь того, кто в оковах, то ты глупец. Думая о том, что ты эту праведность добился сам. Но! Это Бог тебя оправдал. Это Бог тебя вытащил распятием на кресте, смертью на кресте. Через свою кровь. И вся твоя заслуга веры, это в том, что ты поверил и доверился Богу. Вот в чем твое достоинство. А не в том, что ты такой правильный весь, мухи не обидел, ты такой весь крутой, меньше грешил, меньше блудил, меньше пил. Но! Поэтому, когда такой человек, который не сам освободился, а которого освободили, только он понимает, что те, которые вне свободы, они нуждаются в Иисусе. Не в нем, в Иисусе. Он только понимает, что ничто не сможет освободить человека, кроме Иисуса. И поэтому для него очень важна проповедь Евангелия. Поэтому он никого из неосвобожденных не осуждает и не смотрит с презрением. Он смотрит с жалостью и желанием помочь человеку, потому что он тоже когда-то в этой ситуации был. И Господь пришел к нему и разрешил эту проблему. Слава Богу! Это и есть завет Христа. Спасибо, братья. Это и есть завет Иисуса. И если ты признаешь этот завет, он работает. Ты становишься кем? Божьим ребенком. Это завет усыновления. Теперь в тебе обитает Божья сила и власть. Об этом мы еще поговорим в следующий раз. Чтобы ты сегодня понимал, что такое завет усыновления, завет власти, завет вечности. Но сегодня мы говорим, поговорили о миссии Иисуса, что время мало. И миссия Христа была в том. Поэтому ни в коем случае никогда человек, что делать, не приписывает себе свою праведность. Теперь еще раз встаньте. Еще раз объясняю наглядно. Хватите его. Как бы ни пытался, он не может вырваться. От греха, от нечестия. Что бы ни делал, не может. Слава Богу. Теперь я освободил его. Бог освободил его. Так? А теперь давай, схвати его в оковы. И он смотрит на него. И что он делает? Смеется и говорит, а, придурок, грешник, фу. Так должен будет поступить человек, которого освободили. А как? прийти и помочь освободиться. Прийти и привести ко Христу, а не помочь освободиться. Ты не освобождаешь людей. Ты не спасаешь людей. Все, что ты делаешь, как Илия, ты приготавливаешь жертвенник, куда должен сойти Бог. Ты человека подводишь к Богу. И Бог его освобождает и исцеляет. Но как люди выглядят, те, которые были освобождены Богом, а теперь ходят, как надутые индюки, и с гордостью я такой весь правильный, и пренебрегают другими людьми. Кто это за люди? И говорят, я лучше, чем он. Это вы все такие здесь отстой, отсталые. А я такой весь крутой. Что с таким человеком? Не так. Вот в чем вопрос. Потом, будет ли он считать, что если он не сам освободился, а Господь его освободил, он считать будет, что это он сам праведником стал? Будет когда-нибудь считать? Он присвоит это себе когда-нибудь? Никогда. А вы так никогда не делаете? Никогда, да? Вы святые люди. Почему святые? Потому что вы никогда не делаете так. Нет, надо их презирать. А что их презирать? Вот, представляешь. Не надо их презирать. Похлопайте святая Анатолиевна, она истинный ученик Иисуса, она никогда не презирает людей и грешников. Молодец. Нужно достичь этого уровня, понимаешь? А когда понимание приходит, что это не ты, ты перестаешь осуждать людей. Ты перестаешь им валить от себя тяну, когда ты понимаешь, что это не твоя заслуга. Смотрите, можно здесь играть. Ты не присваиваешь себе эту заслугу. Знаете, я часто людям помогаю. Я помогаю им писать им программы, я помогаю им делать их бизнес. Мне жена иногда говорит, зачем ты за них все делаешь? А потом наблюдаю. Мне даже не интересно там, но наблюдаю, как они себя ведут. Я вижу, как эти люди присваивают все себе. Они не понимают, что... Вы знаете, есть такая поговорка. Когда сидишь на ветке, не руби свой сучок, на котором сидишь. Если ты понимаешь, что благословение оттуда льется, так не закрывай оттуда крышку и не говори, теперь я сам. А еще больше открывай кран для того, чтобы еще больше благословения лилось. И когда человек понимает, что это не его заслуга, я честно вам скажу, в своей жизни у меня нет заслуги. Все, что я достиг в своей жизни, это благодаря моим родителям, моим преподавателям, учителям, духовной воскресной школе, моему пастору и Богу. Моя заслуга только в том, что я доверился, был послушен и смирен, что я отрекался от своего эгоизма, от своей отсебятины и позволил Богу действовать в моей жизни вопреки моим греховным вещам. Вот в чем моя заслуга. И когда ты встаешь на пьедестал славы и тебя аплодируют, тебе даже стыдно. Потому что понимаешь, что это не твое. Не потому что ты этого не достоин. Ты достоин этого, потому что ты пришел к этому. Но вопрос в другом. И там, на этом пьедестале славы, что хочется сказать? Что хочется сказать? Конечно! Спасибо. Спасибо. Спасибо, Анна. Спасибо. А мне нравится. Американцы, да? Когда выходит, Оскар получает. Они говорят несколько таких вещей. Они говорят, я благодарю Бога. Я благодарю своих родителей. Я благодарю свою жену. И своих детей. Они никогда себе славу не присваивают. Однажды был такой момент. Такой был случай. Была проблема, я завершаю. Тогда уже в тот момент я что-то стал понимать в жизни. Был такой момент, случай, когда нас скинхеды избили. 20 с чем-то человек. Я получил 9 ножевых ранений. Девочка получила 24 ножевых ранения, которая с нами шла. Они внезапно на нас напали. Тоже, да, ну, это 2013 году, что ли, или... А? Или даже 5-м, да, давно было. Внезапно напали. Нас было 3 человека. Мы шли в общежитие проповедовать. Я чувствую, что люди идут сзади. Гремят эти железками. Я вот так вот бутылку приготовил. Девушка шла впереди, и парень еще дальше шел. В 2 шагах. Я иду вот так вот, уже приготовился, на Черной речке. По дороге в общежитие культуры. Я взял бутылку и приготовился. Что они сделали? Они напали сзади. Первый удар обошелся на меня, в затылок. Я упал. Но не потерял сознание. Я просто упал, меня пошатнуло, упал. Парень, который шел впереди, он так чесанул, что его след простыл. И когда я упал, меня стали лупить. Но они быстро это делают. Ударили по затылку, я упал, они меня лупят. Я чувствую, у меня град по спине, по голове, по затылку. И я не знаю, что делать. Я стою на четверинках, и меня лупят просто изо всех сил. Шок у меня неожиданно. И тут я сквозь все эти удары слышу крик. Женский крик. Я понял, что сестра, которая с нами шла, но вначале я думал, она кричит, потому что меня избивает. Я не думал, что девушку будут избивать. Я все свои силы собрал, и у меня 2 выбора было. Встать и бежать изо всех сил. Или заботиться о том, что она кричит, там что-то с ней происходит. И я встаю, отбираю эту скобу одного. И они вот так, вот, знаете, фух, все разные стороны разбегаются. Я бегу за одним, он чешет, а я весь избитый уже. Скобу просто кидаю и думал, что, ну, вот так вот, да. И думал, что ее там не трогали, она просто кричит, потому что меня бьют. А я прихожу, она лежит, все в крови. Из живота кровь вот так, как из родника льется вот так, понимаешь? И вот эти глаза, которые на тебя смотрят, и знаете, что говорят? Я хочу жить, я не хочу умирать. Что ты в этот момент будешь думать? Я схватил ее за руку, сказал, ты будешь жить, ты не будешь умирать. Бог с нами. Все, что делали люди... Они просто смотрели на это со стороны. Я повернулся и кричу, вы хотя бы скорую вызовите. Чего вам это, шоу? Мы приехали в больницу. И дежурный врач говорит, у нее ранение предплечья. Операцию делать не надо. Ничего не надо, просто сейчас забинтуем и так далее. Я его схватил за шкирку и сказал, если ты сейчас ее не заведешь в реанимацию и не будешь делать, ты за все это будешь отвечать. Потому что каталку катали вот так вот, кровь текла по коридору. Я говорю, ты урод, какое ранение предплечья. И он мне говорит, если сейчас ее возьмем, тебя не возьмем. А у меня только глаза видно были, у меня вся лицо в крови было. Оно залито было просто вот так. Только глаза были видны. Говорит, тебя надо обслужить. Я говорю, возьми ее. И когда ее увезли в приемную, я сидел в приемной 6 часов. Около батарейки. Сидел так, что с попы кровь текла каплями на пол. Вот такая лужа там была. У меня потому что вся спина была. Я не понимал, мне стало просто холодно становится. Меня никто не обслуживал в этой больнице. И подошла студентка, помню, девчонка, она смотрит на меня, как на не знаю кого. Она говорит, вы бомж, вы наркоман. Я говорю, нет, я студент. Она такая, а почему вы здесь сидите? Я не понял. И меня приходит доктору, дежурному врачу. Она приходит, женщина, говорит, так бери его, говорит, что? Пошли. Они меня взяли, завели в ближайший кабинет, на кушетку уложили, говорит, на тебе ножницы, на тебе иглу, шей его. И без анестезии, без ничего. Тупо йодом, спиртом и шить меня давай на кушетке. Поэтому я как бы в армии не был. Я знаю, что такое вживую шить. Она мне 9 дырок зашивала. В голове 4 и на спине. А потом еще в голове тычет. Она новенькая еще же не умеет продырявить голову, кожу. Она меня и вот так, и вот так, и вот так. Ой, не получается. Все заливает кровью. Но даже в тот момент я думал не о себе. Я думал об этой сестре. И были глаза перед моими глазами. Глаза, я жить хочу. После того, как меня зашили, на следующую ночь я пришел к реанимации, спросил врача, она жить будет? Они сказали, нет. 80-90% вероятности, что она не будет жить. Я 2 ночи подряд приходил туда ночью к реанимации, около двери молился. Этот человек об этом даже не знает. Не было ни родителей, ни друзей, никого. Я говорил, Господь, только ты один, кто держит жизнь в своих руках. Только ты один отвечаешь за эту жизнь. И потом, когда лечили ее, все порезали. Девушка недовольна. И мать, когда приходила к ней и кормила ее, она швыряла вот так руками, говорила, выйди отсюда. Не хочу ничего есть, я хочу сдохнуть. Как я жить должна теперь вот с этими шрамами? Я помню, приходил и сказал, закрой рот свой. Тебе Бог жизнь дал. Как ты с матерью обращаешься? Цени то, что тебе Господь дал. Жизнь дал тебе Бог. И после моей терапии она начала есть соплями, слезами, потому что мать с ней не справлялась. Она говорит, я не могу с ней справиться. У нее истерика. И пришло такое время, когда все эти времена прошли, и этого человека в Корею отправили. Как героя веры. Когда я услышал о том, что в Корее она вышла на сцену и даже не упомянула имя моего имени, я тогда уже что-то понял. Может быть, это как-то неприлично сказать, да, и требовать, чтобы ты упомянул имя человека, который тебе жизнь спас. Но дело даже не в этом. Мне не важно было, упомянет этот человек меня или нет. Просто тогда я понял. Я что-то понял для себя. И вопрос не обиды. И через некоторое время этот человек ушел из церкви. с очень нехорошим шлейфом. Знаешь, что по-настоящему Бога прославит? Который понимает, что сделал для него Бог. Понимаешь? А тот, кто не понимает, он всю славу себе заберет. Он будет с собой хвалиться. И таких служителей полно. Я за всю жизнь поднимал очень многих людей. Я просто прислуживал в зале. Поднимал их имя. Поднимал их служение, подсказывал, ругался. И когда они достигали каких-то результатов, все, что было, они плевали просто. Я часто плакал и задавал себе вопрос, зачем тебе это надо, Леня? Зачем тебе это надо? Зачем ты это делаешь? И обидно было даже не за то, что эти люди тебя не благодарили и забывали о том, что ты когда-то для них сделал. Обидно было то, что ты думал, а что такое христианин? Кто такие верующие люди? Поэтому мне всегда нравится Ник Вуйчич. И другие служители, знаете, когда они имеют такую большую славу, такие большие успехи, и заходят на эту сцену, они никогда не говорят о своих заслугах. Они хвалятся то, что Бог им дал. Вот это люди, искренне верующие и понимающие цену своих успехов, цену своей собственной славы, которые всегда прячутся за занавеску и говорят, это не моя заслуга, это Божья заслуга. Это Бог сделал. Поэтому я всегда говорю, мама, спасибо, папа, спасибо, пастор, спасибо, Бог, спасибо. И что бы я ни достигал, чего бы я ни имел, я всегда буду выходить на сцену и говорить, что это не моя заслуга. И потому что меня так научили, это заслуга Бога. И знаете, что через все это я понял? Как мне было больно, обидно, может быть, по-человечески. А потом я просто понял. Иисус говорит, ты знаешь, что ради тебя я сделал? Ты знаешь, что я прошел ради тебя? Какие унижения, страдания, распятия? Я говорю, да. Ты знаешь, каково мне, когда ты, получая прощение, искупление, выходишь на эту большую сцену и даже обо мне не вспоминаешь. И наслаждаешься венцами собственной славы. Я говорю, прости, Господи. Я буду самой беспощадной и жестокой свиньей, если я когда-нибудь забуду о том, что ты сделал ради меня на кресте. Я сегодня прошу прощения постоянно. Одна из причин, почему я к маме езжу на кладбище, просить прощения. У меня супруга интересная. Ну что делаешь? Песню нашла. Для родителей хочу спеть. У них юбилей. А я иногда забывал о своем служении, думал, герой поздравит маму с днем рождения. Я думаю, что это самое жестокое, что может быть в жизни пары. Я говорю, Бог, прости. Я не хочу забывать. Кем бы я ни был, я хочу всегда помнить о том, кто ты для меня и что ты для меня сделал. Всегда относиться к этому с уважением. И есть такие люди, которые не умеют уважать. Есть те люди, которые не умеют ценить этих вещей. И мне больно за этих людей. Помолимся. Однажды был такой случай, когда юноша вышел, а красивый голос, он очень талантливый. Ему все говорят, ты такой молодец, такая звезда. Он выходит и говорит, я эту песню посвящаю своей маме. Знаешь, я хочу дожить до такого момента, когда соберется тысячная, миллионная аудитория. И ты туда выйдешь, и все будут ожидать, что ты будешь сейчас хвастаться собой. Ты выйдешь и скажешь, знаешь, друг, это не я. Я стою здесь, потому что однажды кто-то за меня отдал свою жизнь. И мне не стыдно об этом говорить, ни перед кем. Потому что это действительно реальность. Иисус Христос, я благодарю Тебя за это чудесное время, за эту возможность, Бог, за Твой завет. Однажды Ты спас меня, однажды Ты дал мне искупление, Господь. Однажды Ты отдал свою жизнь ради меня. Господи, я благодарю Тебя, Иисус, помоги никогда об этом не забывать, всегда это ценить, всегда это нести, пронести это через всю свою жизнь. Господи, пусть никакие обстоятельства в моей жизни не будут влиять ни на что. Господи, пусть всегда я буду оставаться, Господь, действительно, сыном своих родителей, я всегда буду оставаться другом для своих друзей. И я всегда буду оставаться пастором для своих, Господь, овец. И я буду всегда оставаться Твоим сыном, Отец, что бы в моей жизни ни происходило, Отец. Какие бы обстоятельства ни приходили, от самых сложных до самых благословенных, Отец. Как апостол Павел просил и молил, Господи, дай мне быть, Боже, всегда с Тобой, довольным в богатстве ли, в бедности ли, Господь, всегда быть благодарным, всегда быть тем, кем Ты меня хочешь видеть, Иисус. Я прошу Тебя, Господь, благослови, Боже, дай в этом стабильности моей веры, моего призвания, моего духа, Отец. Благослови, Отец. Благослови, Отец. И все, что хочу сказать, эту жизнь посвящаю Тебе. Все мои медали, все мои достижения, все мои заслуги, всю мою славу. Боже, я посвящаю Тебе, Господь. Благослови во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.